Эпилог. Спустя 5 лет. Оставьте Жуна. Прошу седовласую служанку, которая приносит поднос чая и вкусностей в беседку в нашем саду. Дальше я сама. Конечно, ваша светлость. Спешит улыбнуться она, учтиво склоняет голову и спешит обратно к большому дому, который мы с Кайроном построили на окраине пригорода, аккурат где начинаются большая поляна и лес. Потому и воздух здесь особенно чудесно пахнет. И малышам нравится. «Герда! Герда!» – звучат колокольчиками звонкие голоса. И я тут же с умилением смотрю в сад, где бегают две темные макушки – Мила и Эдриан. Они двойняшки. Им в прошлом месяце исполнилось 3, но они такие смекалистые, что удивляют всех вокруг. Они носятся, как угорелые, а за ними, делая вид, что запыхались, бежит Ангелина. Для них она тетя, но мы-то знаем правду, что эти маленькие хамелеончики, похожие и на меня, и на Кайрона, ей младший брат с сестрой. Улыбаюсь, вспоминая, что это был, пожалуй, самый легкий декрет, который я видела. И в целом благодаря мужу. Ловлю свое отражение в отражении подноса с зеркальным дном и качаю головой. Прошло 5 лет, а я не постарела ни на день. Кажется, даже помолодела. Кожа сияет, морщинки разгладились, а в глазах появился какой-то внутренний свет. Ангелина оказалась права в своих предположениях. Драконья искра способна возвращать молодость и жизнь избранной дракона, если между ними настоящая любовь. «Не удивляйся, если через 10 лет будешь выглядеть моложе, чем сейчас», — говорила она мне и хохотала. А я смотрела на нее, цветущую, и радовалась тому, что она сама прекрасней самых нежных цветов, что в ее жизни все не просто хорошо, а замечательно. «Тетя Эймс, вы нас не догоните!» – звонко кричит Мила, петляя между кострами. Ангелина, несмотря на занятость в доме отдыха, все равно находит время заглянуть к нам каждую неделю. Наблюдаю, как она делает вид, что совсем выбилась из сил. «Ох, какие вы быстрые! Совсем замучили старую тетю!» – смеется она, ловко подхватывая Эдриана, который чуть не споткнулся, засмотревшись на бабочку. «Врете, тетя Эймс!» – щурится хитрая Мила. «Мама говорит, вы самая быстрая после папы!» Помешиваю травяной чай и улыбаюсь. По Кэрону уже успела заскучать, но ни разу не пожалела, что настояла на возвращении Кайрона к службе год назад. Конечно, поначалу ему было непросто, разрывался между нами и долгом, но я видела, как загораются его глаза, когда он рассказывает о новых стратегиях или обучении молодых рекрутов. В этом весь мой муж, рожденный защищать и вести за собой. Тем более дел с лекарней уже не оставалось. Она разрослась до целого комплекса на окраине столицы. Теперь там целый штаб талантливых целительниц, а методы лечения признаны официально. Даже старые ворчуны в Министерстве здравоохранения признали их эффективность. Увы, лекарь Бартон тоже ушел в отставку. Решил, что на старости лет посвятит время внукам, ведь Андре тоже женился. Пожалуй, единственное, кому не повезло, это Люция. Хотя тут дело не в везении. Еще 5 лет назад ее поймали на границе. Ходили слухи, что пока она была в бегах, то по дороге соблазнила какого-то богатого торговца и обчистила его до нитки. Собственно, так и попалась. И теперь на исправительных работах на севере столицы. Исправилась или нет, это уже неизвестно. Каждый сам принимает решение, как жить. И каждый сам должен отвечать за последствия. Мне последствия моих решений более чем по душе. Мысленно радуюсь я и чувствую, как теплые руки обнимают за талию. Вернулся, мелькает мысль, и сердце начинает биться сильнее, а по душе разливается тепло. Инстинктивно подаюсь назад, чтобы прижаться к широкой груди, укутаться в родном запахе. «Вы что-то рано, товарищ генерал», — с улыбкой шучу над ним. «Птичка нашептала, что ты скучаешь тут без меня», — точно так же юморит Кайрон, целуя меня в висок. «И ты отменил заседание?» «Его неофициальное продолжение», – подмигивает Кайрон. «Сказал, что у жены генерала характер хлеще, чем у 1000 орков, а кровопролитие я предпочитаю только по субботам». «О как!» – хохочу в ответ. «Так ты всех молодых и перспективных без жен оставишь». «Пусть выбирают с умом», – отзывается Кайрон, а затем так смотрит в глаза, что мир ускользает. «И сердцем», – говорит он тихо. Кайрон вдруг проводит пальцами по моей щеке, взгляд его становится серьезным. «Папа!» – 2 маленьких урагана замечают Кайрона и мчатся к нему, сломя голову. Кайрон опускается на одно колено и широко раскрывает объятия. Дети врезаются в него на полной скорости, но мой генерал даже не шелохнется, стоит как скала. «А мы с тетей Эймс играли», – тараторит Мила. «Я победил», – гордо заявляет Эдриан. «Нет, я». «Ничья, сорванцы», – смеется Ангелина, подходя к нам. «Товарищ генерал», – она шутливо отдает честь Кайрону. «Докладываю, миссия по выматыванию ваших драконят провалена, они неутомимы». Ангелина бросает на меня многозначительный взгляд. «Засим, великолепная миледи, позвольте мне вернуться в драконий хребет, а то меня там другие драконята ждут». «Мы навестим вас на следующих выходных», – заверяю Ангелину. «Жаль, что без бабушкиных пирожков», – подмигивает она мне. «В этот раз я тебя удивлю», – подмигиваю в ответ. И Ангелина, коварненько улыбнувшись, спешит к карете. «Так, раз уж сегодня день крыльев, кто хочет полетать?» – вдруг спрашивает Кайрон. И дети взрываются восторженными криками. День крыльев – тот самый день, когда драконам разрешен оборот где угодно. Хотя, учитывая, что дом мы специально строили возле леса, то ночами тоже устраиваем полеты. «Я!» – Эдриан подпрыгивает на месте. «И я!» – не отстает Мила. «Но без мамы никак!» – мягко улыбается Кайрон, протягивая мне руку. «Полетишь с нами?» «Разве я могу отказаться?» – отвечаю с улыбкой, вкладывая свою руку в его. Дети прыгают от нетерпения. Кайрон отходит на несколько шагов, и я, как всегда, замираю в восхищении, когда его тело начинает светиться, а затем трансформироваться. Вот уже перед нами огромный антрацитовый дракон с раскрытыми крыльями. Помогаю детям забраться на его спину, фиксирую, чтобы не вздумали выскользнуть, потом взбираюсь сама. Обнимаю малышей, прижимаю к себе, чувствуя, как мягко отрывается от земли Кайрон. Мы взмываем в закатное небо, ощущая абсолютное всепоглощающее счастье. Никогда не думала, что после всего пережитого на земле судьба подарит мне настоящий шанс начать заново. Шанс найти любовь сильнее смерти. Мужчину, который видит во мне не только женщину, но и равного партнера. Шанс стать матерью снова. Видеть, как растет моя первая дочь, и при этом дарить жизнь новым детям. И, возможно, прожить рядом с любимым не одну человеческую жизнь, а гораздо-гораздо больше. Прижимаюсь щекой к теплой чешуе Кайрона, чувствуя, как бьется его могучее сердце. Мила и Эдриан визжат от восторга, когда мы проносимся над верхушками деревьев, а внизу, все уменьшаясь, стоит Ангелина и машет нам рукой. Вот оно, мое настоящее, мое счастье, моя вечность.